Ксения Кошкина. Александр Никонов. «Хакни карму. Практическая психогенетика или как создать себя заново». Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Все изображения вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Времени нет. Примем это как данность. Иначе мы ничего не сможем сделать со своей чертовой кармой, с этой мощной родовой программой, которая мешает нам жить и достигать того, чего мы хотим достичь, а главное, можем достичь, исходя из своего внутреннего потенциала и согласуясь со своим призванием. Проклятие предков — страшная штука. В нас, согласно социогенетике, сидят тормозящие программы, о которых мы даже не подозреваем, и которые мешают нам идти к цели. Как много я видела среди своих клиентов людей, способных, талантливых и даже целеустремленных, которые, тем не менее, не могли добиться того, на что у них имелись запрос и, главное, внутренние возможности, а виной всему были их давно умершие предки. Каким бы парадоксальным это вам сейчас не показалось. Чуть ниже вы увидите, что кажимость парадокса рассеется, оставив после себя сугубую прозу жизни. И оттого наша задача — попасть в прошлое и встретиться с этими предками, чтобы изменить свою жизнь в настоящем. Но время существует, возразите мне вы, такая умная и строгая читательница с техническим образованием. Время есть физическая реальность, оно имеет термодинамическую природу, оттого необратимо, и, соответственно, многие поступки непоправимы. И нет никакой машины времени, оседлав которую, мы могли бы вернуться в прошлое и изменить его, чтобы поменять свое настоящее и будущее. Вот. Но машина времени есть. Пульт от нее вы сейчас держите в руках. Это данная книга. А сама машина времени — это вы. И если ваш организм не является машиной времени в физическом смысле, то в смысле социогенетическом является ею точно. Потому что с его помощью действительно можно отправиться в прошлое и изменить в нем то, что мешает вам жить. Многие уже совершили это путешествие, и ни у кого из моих клиентов еще не было рекламаций. Все вернулись живыми, система работает. Я обещаю, что отправлю вас в прошлое, и никакая среднестатистическая физика, никакая термодинамика этому не помешают, потому что физика не властна над нашим сознанием, а наше сознание властно над всем. Усаживайтесь поудобнее, пристегните ремни. Отправляемся в прошлое, чтобы изменить настоящее и будущее.